Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Глава 1. Сознание на этот раз возвращалось урывками. Состояние физического тела показалось странным. Создавалось полнейшее впечатление, что меня планомерно покачивает, воздуха не хватает, и болит все тело, особенно лицо, глотка, ребра и почему-то пах. Глаза заплыли и еле видят, и ощущения какие-то очень подозрительные. Я начал приходить в себя, и симбион стал постепенно приводить мозг в порядок, а я постепенно стал получать чувствительность тела. Ощущения не сказать, чтобы были абсолютно новыми. Их я уже ощущал, но для нового, объединенного сознания все же были в новинку и просто несказанно меня удивили. Я попала в женское тело, но это не было бы проблемой. Я и Лора уже имела такие ощущения из первого ряда, и какой-то новостью для меня они совсем не являлись. Видимо, все-таки тот факт, что Элоре было за 1000 лет, чуть перевесил, и данное перерождение в женщину было первым после объединения наших душ. Однако мерзость ситуации состояла в том, что я была прибита к деревянному станку странной формы, руки, ноги и шея были намертво зафиксированы стальными наручниками. Все мое тело представляло один огромный синяк. От такой мерзости мой разум на секунду впал в ступор. Я почувствовал, а точнее теперь уже можно сказать, почувствовала годливость и отвращение. Вот это нехилое прибытие по адресу, вот это я попала. Это что за порнуха тут такая происходит? Что за мрази могут получать наслаждение от изнасилования молодой девушки? Так, соберись, надо срочно разобраться со всем этим, но мои физические мозги очень и очень сильно тормозили. Меня что, еще и наркотой накачали? Тело еле слушалось, мозг еле проворачивался, но симбиан постепенно справлялся с негативными последствиями вселения. Я смогла сконцентрироваться и выдала широкополосный усыпляющий псионический импульс, задевший ближайший километр округи. Навряд ли есть еще причастные дальше, чем за километр отсюда. Раздавшийся грохот ознаменовал падение двух тел. Наконец продышавшись, я ощутила, что могу пошевелиться. Телекинезом вырываю удерживающие меня стальные наручники, пережавшие руки, локти, ноги, бедра и шею. Приподнявшись, почувствовала, как моя голова закружилась. С огромным трудом доползла до маленькой, пружинной кровати и упала на нее. Постепенно мое самочувствие улучшалось в результате действий симбианта. Навряд ли в ближайшие пару минут сюда кто-то придет, а потому мне надо начать приспосабливаться и скачивать память бывшей владелицы, а заодно проверить состояние тела и магии. Ух, как же мне нехорошо. Чем же таким меня тут напичкали? Перекатившись на кровати, чуть не свалилась на пол. Тяжелая грудь перевесила, а вращающаяся и скачущая комната уверенности не добавляла. Стошнило меня прямо на бетонный пол, но так как на девочку явно не тратились с роскошествами в пище, стошнило меня пустой желчью. Откинувшись назад, я, аккуратно расположив грудь поудобнее, раскинулась морской звездой на кровати, постепенно унимая все еще сильное головокружение. Сердцебиение зашкаливает, органы еле работают. Уйдя во внутреннее созерцание, стала осматривать себя. Энда, краши в гроб кладут. Гематомы, переломы, в районе паха вообще сплошная чернота. Измывались над девочкой и насиловали, как только могли. То-то мне ходить так больно. Скоты. Вся нижняя часть тела горит огнем. Где тут бывшая память девочки? Элин Матьюс, сирота, 21 год. Оба родителя умерли в автомобильной аварии, когда девушке стукнуло 17,5. Любящая семья девочку холила и лелеяла, а сама девочка была обычная, неплохая и нехорошая. Годы житья разнузданным и непослушным тинейджером для Элин прошли как-то спокойно. Точнее, гораздо спокойнее, чем для большинства сверстников. Не было звонков родителям ночью из полиции, не было участия в пьяных угарах в сомнительной подростковой компании с наркотой, выпивкой и сигаретами. Нет, у нее был бойфренд и даже целых 3. Монашкой Элин никогда не была и девственность потеряла еще в 15. Какой-никакой сексуальный опыт у девочки имелся, вот только такая жизнь никак не могла подготовить ее к встрече со скотами, встретившимися ей на жизненном пути. Хоть и на полгода, но ее дело успели передать в управление штата по делам несовершеннолетних, а там она нарвалась на одного очень нечистоплотного работника, который сумел подсунуть девочке на подпись некие бумаги, которые она, не читая, подмахнула, тем самым передав все накопления, оставшиеся от родителей, этой моральной гнили. Все было сделано чисто, а уж насколько хорошо мразь тянется к мрази, известно давно. У человечка оказались знакомые везде, где надо, и девочку, выброшенную на улицу без копейки денег, послали на хутор ловить бабочек. Рыдающую беднягу пожалел один знакомый ее родителей. Приютил и обратился к адвокату, который раскопал все это дело и даже смог в обход всех препон открыть дело в суде штата Джорджия. Для крыс дело запахло жареным, и пришлось им договариваться с бандитами. Эти уроды занимались самым настоящим вывозом секс-рабов. Гнилью от их поганых душонок смердело на километры. Мне это было видно даже отсюда. Они похищали одиноких молодых девушек, в основном сирот, за которых некому было заступиться, и подсаживали их на иглу. Кололи тяжелой наркотой. Избивали и растрахивали, как эти мрази в человеческом обличье называли такое. Трахали девушек постоянно, до беспамятства, заставляя их привыкнуть к такой скотской жизни, ломая им психику. Что могла поделать обычная, слабая девочка с кучей разнузданных бугаев, убивших остатки совести и человечности в себе десятилетия назад, прогнивших до такого состояния, что гордо именовать их скотами было бы слишком оскорбительным, по отношению к скоту. Девочка и сопротивлялась, как могла, дралась, царапалась, кусалась, а за это ее ждали жестокие побои и лишение еды. Кончилось все тем, что она банально не выдержала. Один из ее насильников воткнул ей свой грязный член в самую глотку, а пошевелиться она не была способна, и слишком слаба была, и прикована железными обручами. Зато теперь на ее место пришла я, и очень скоро начнут умирать многие разумные. Болезненно умирать. Очень, очень болезненно умирать. Сделав несколько вдохов и выдохов, я успокоилась и начала изучать свое внутреннее магическое состояние. Хотелось вылечить себя как можно быстрее, но магии и чакры я в данный момент лишена напрочь. В теле просто отсутствует необходимая сеть магических каналов. Их нужно будет прорастить, но это процесс долгий и весьма болезненный. Сейчас у меня есть только псионика, хотя описывать силу моей псионики словом только не совсем правильно. Этим только я способна весь этот дом с прилегающим к нему участком сжать в метровый кубик, если постараться. Мне экстренно необходимо прорастить магические каналы, но с тем уровнем жизненной энергии это займет довольно много времени. Да и будет это довольно болезненно, хотя... Я посмотрела на валяющихся свиней в людском обличье, вот же лежат бурдюки с запасом жизненной энергии. Начала аккуратно оглядываться. Осмотревшись, стала подыскивать место для ритуала. Это была явно подвальная комната в каком-то доме, метров 5 в длину и 3 в ширину. Бетонный пол, 3 лампы дневного света на потолке ярко освещали помещение. 3 стула, деревянный стол и разные орудия для пыток в стиле садомаза. Только вот тут не было никаких добровольных согласий и легких пыток. Все было серьезно. Крючья, ножи, железные и деревянные лежанки с ремнями для привязывания, металлические прутья для избиения непокорных. Это тоже пригодится. Кирпич и красавчик пришли в себя мгновенно. Вот они были в черном ничто, и вот они уже осознали себя лежащими на полу. Вскочив, они заметили глядящую на них шалаву, которую они ломали перед отправкой к покупателю. «Эй, шлюха, как ты освободилась?» Низкорослый бугай, которого остальные звали красавчик, не иначе как издеваясь над его уродливой рожей с черным ежиком волос, пошел по направлению к голой девушке, продолжающей смотреть на него абсолютно холодным и безразличным взглядом. Подойдя, он попытался ухватить ее, но вдруг оказался на полу с вывернутой рукой. Послышался неторопливый и сочный хруст сломанных костей, и рука красавчика по плечо застряла под неестественным углом вверх. Раздался дикий вой, а привычный к такому кирпич решил поступить умнее. Вместо того, чтобы броситься на ни с того ни с сего осмелевшую шлюху, он бросился в сторону двери, дабы позвать своих подельников. Мало ли какая напасть нашла на эту девку. Неизвестная сила ухватила его за горло и дернула так, что его голова чуть не оторвалась. Его развернуло лицом к той, которая держала его за шею, и он вдруг осознал, что висит в воздухе безо всякой опоры, а его шейные позвонки висят на последнем волоске. Девушка перевела свой спокойный и безмятежный взгляд на красавчика, и тот вдруг захлебнулся мычанием, сменившим громкий вой, а у кирпича по ноге потекла струйка от того ужаса, который он испытал, заметив, что вылетело перед этим изо рта красавчика. Это был его язык и струя крови. Бешеная сука каким-то образом вырвала его язык, даже не коснувшись его. «Кто ты?» – прошипел кирпич, пытаясь перебороть сжавшие его горло тиски. Вернув свой взгляд на кирпича, она сказала: «Ты принесешь сюда всех своих подельников, находящихся в этом доме, и сложишь вот здесь, не пытаясь убежать и напасть». Эти слова выбились на подкорке разума бандита, на внутренней стороне его черепа, снося его личность, а точнее то, что от нее осталось после грубого псионического вмешательства. Ослушаться слов этой девушки он не мог, просто не был способен. Нечем было это делать, ведь все его естество, все ресурсы организма сейчас были направлены на выполнение единственного приказа. Он готов был не есть и не спать, он готов был умереть, но выполнить то, что она ему приказала, вот только ее захват мешал ему исполнить ее волю немедленно. Элора отпустила бандита, бегом бросившегося выполнять ее волю, прошла мимо ползущего красавчика, приподняла его телекинезом и перенесла в центр очищенного от мусора бетонного пола. Ребристый кусок арматуры взлетел и ударил человека по позвоночнику, навсегда парализовав, а мычание продолжилось. Девушка прилегла на кровать, углубившись в расчеты и отрешившись от больного тела. Сейчас тело – это плохой помощник. И от боли трудно думать, да и наркотой его залили по самые брови, отчего у нее в глазах все двоилось и троилось, а желудок уже снова начал подступать к горлу. По телу пошел озноб, и ее начала бить мелкая дрожь. Пока мелкая. Сейчас я с этим ничего поделать не смогу, подумала девушка. Эффективнее будет вначале выстроить магические каналы, потом вылечить себя, и уж потом заниматься трансформацией. Вообще, скоростное проращивание магических каналов в теле было делом весьма болезненным и хлопотным, и чем быстрее ты хотел эти каналы получить, тем болезненнее это было. Однако быстрые расчеты и небольшое усложнение ритуала показывали, что, совместив два хорошо известных заклинания, можно это сделать безболезненно. Ритуал из магии жизни и целительства по проращиванию каналов использовался в случае повреждения каналов у магов, ритуал из магии смерти, переводящий всю боль и неприятные ощущения на другие жертвы, тоже был известен некромантам. При содействии такого ритуала темные целители могли лечить все, что угодно, используя бандитов и сброд в виде жертвы. Иначе такой боли в нынешнем состоянии она просто не выдержит. Очнувшаяся девушка посмотрела на пятерых валяющихся на полу спящих бандитов. Замечательно, а вот и добровольцы, и на начальную подпитку ритуала энергии и жертвы для отвода боли. Элора обозрела пространство комнаты, заполняющееся валяющимися бандитами. Шатающаяся от боли девушка отодвинула тело еле шевелящегося кирпича к стене и телекинезом выбила на бетонном полу смысловой рисунок, занимавший практически все пространство пола. Ее палец остановился на хныкающем от боли красавчике. «Вот сюда», — указала она пальцем на круг, обращаясь к запыхавшемуся кирпичу, притащившему очередного кандидата в жертвы. «Ты, встань сюда», — указала она на разрисованный круг. Сама она прошла в центр рисунка и аккуратно легла в круг, положив руки и ноги в концах рисунка на специальные выделенные круги. «Кричать тебе запрещаю», — сказала бандиту женщина и телекинезом свернула шею второму насильнику. Боль для бандита, так и стоявшего в кругу, была ужасной, но кричать он не мог, ему запретили. Все, что он делал, это мычал и вращал глазами. Жгучая, пекущая кожу острая боль разливалась по всему телу, в основном, по рукам и ногам. Казалось, это продолжалось целую вечность. Иногда случались перерывы, тогда девушка выбрасывала ссохшуюся мумию очередного урода и левитировала в круг очередную спящую жертву. Продолжалось все это не меньше 3 часов. Девушка будила очередного морального урода, ведь жертва ритуала должна быть в сознании и все ощущать, затем закидывала его в круг забора энергии и после этого продолжала ритуал. В конце она сумела проверить свои каналы, и к начальным заклинаниям они уже были пригодны. Медленно и аккуратно Элора сплела заклинание создания Доппеля и запитала его, сама на время отключившись. Доппель сам знал, что делать дальше, а для нее... Все-таки 3 часа лежания на полу не прошли даром. Проснулась она уже в кровати на 2-м этаже, в нормальной, человеческой спальне. Тело ощущалось нормально, но некоторый остаточный голод в теле все еще чувствовался. Встав, аккуратно подошла к зеркалу. «Наконец-то я сумею взглянуть на себя впервые», — подумала она. Естественно, из памяти девушки она хорошо помнила, как выглядит, Однако за последние 3 месяца, которые продолжался этот непрекращающийся кошмар, она успела отвыкнуть от созерцания своего личика в зеркало. Энда, как я и полагала, 3 месяца постоянного изнасилования во все имеющиеся отверстия не красит никого. Из зеркала на нее смотрела блондинка, а точнее нечто, напоминающее блондинку. Эта пакля всклокоченных волос больше не напоминала прическу. Доппель, конечно, отчистил магией все, что смог, а вот помыть водой не было времени. Синяки под глазами, опухлость на правой скуле, еще не исчезнувшая гематома под ребром справа. Ноги тоже избиты и все еще побаливают, зато на этот раз магия в каналах ощущалась. Источник был нормально подключен. Все ее способности заработали, хоть и не в полную силу. Пока. Выглядела девушка неплохо. Достаточно высокого роста. Навскидку примерно 1,75 м. Грудь высокая, размера 2. Полные, но не выступающие бедра и высокая попка. Эль сосредоточилась на магическом зрении и просканировала округу. Ага, у меня имеется еще целых 6 молодых здоровых бурдюков с жизненной энергией, из которых я выжму все для своей пользы, восстанавливая телесные каналы и само тело. Симбиант уберет все лишнее и приведет тело к идеалу. Он это очень хорошо умеет, подумала она, кивнув сама себе. Так, а вот это нам не надо. Девушка обратила внимание на пирсинги в сосках и клиторе, которые эти мрази умудрились привесить. Так сказать, принадлежности рабыни. Телекинетическое усилие, и кольца размыкаются. Небольшой укол, и больше ничего не напоминает о той боли, которую испытала молодая девушка от насильственного прокола столь интимных и чувствительных зон. Следующие 3 дня пролетели достаточно быстро для очень занятой девушки и бесконечно долго и очень болезненно для бандитов. Все они проходили через примерно одинаковый конвейер. Империя и сбор всех денег из всех заначек и банковских счетов, трупам деньги уже не понадобятся. Потом жесткий допрос, а потом смерть через вытягивание всей жизненной энергии. Кроме этих ребят деньгами поделились и окрестные мафиози и даже 2 продажных полицейских, крышевавших Дона в Корлеоне местного разлива. Надо ли говорить, что все деньги с того, кто изначально продал девушку этим уродам, а также его жизнь, она забрать не постеснялась ни в малейшей степени. Теперь, стоя перед зеркалом, можно было гордиться за приобретенный внешний вид. Ярко-соломенная шевелюра, как у Наруто из прошлой жизни, с небольшим покраснением к кончикам волос, как у Элоры, ярко-голубые, самую малость раскосые глаза, с гладкой кожей, подтянутая, атлетическая фигурка без единой жировой складки, подтянутая, симметричная и пропорциональная грудь чуть меньше 2 размера, высокие мохнатые ушки с белым, гладким мехом, да и хвост был такой же расцветки, блондинистый с оттенками красного к кончику, внешний вид выдавал в ней девушку лет 17. Молодой, здоровый организм без единого изъяна. Именно так работал эллинский симбиант, приводя имеющееся тело к состоянию идеала как с генетической, так и с энергетической точки зрения, а для Эллин именно этот возраст и именно этот внешний вид считался идеальным с эстетической точки зрения. Нечто похожее на эллинскую тогу платья и сандалии она трансфигурировала для себя из дивана. Дальше надо будет прикупить себе обычную одежду в магазине. Благо на первое время денег у меня точно хватит, подумала она. Эх, все-таки дизайнером современной женской одежды в земном стиле она не была ни в коей мере. Ее мужская сторона, конечно, имела представление о создании и дизайне женской одежды, так как сам видел ее много раз внешне, а вот женская часть почти не имела такого опыта, потому что более 1000 лет была громадной демонической лисой. Какая уж тут одежда. Ну ничего, объединенная душа готова была наверстать все упущенное время. Покидая этот заброшенный особняк, находящийся в 3 километрах от дороги, блондинка повернулась к нему, и дом начал раскаляться, очень быстро нагреваясь. Все трупы находились на 2-м этаже и сгорели сразу же. Дом обрушился, сложившись внутрь себя. Внутри плавился даже металл, не говоря уж о гипсовых стенах и деревянной конструкции. Все строение выгорело мгновенно, оставляя после себя стекловидную массу без следов. Сан-Франциско, 3 недели спустя. Летний день с самого утра был просто замечательным. Яркое солнышко прогревало землю, и Эль прогуливалась по набережной, любуясь видами залива. После похода по магазинам одежды выдалось время отдохнуть. Девушка нахмурилась, а потом весело улыбнувшись, захихикала, пугая прохожих. По всей видимости, в недобрый час я зашла в дорогие бутики и попросила меня одеть от и до. Ну, у меня ведь действительно ничего из одежды не было. И это не стандартное женское. Ах, мне снова нечего надеть. Для меня эти слова были полнейшей реальностью. Она оглядела себя еще раз. Когда она покинула дом, где ее предшественницу держали в плену, на ней были лишь трансфигурированное платье того стандартного, эллинского покроя, к которому она привыкла, и сандалии, а пространственный карман содержал чуть больше миллиона долларов, которые она вытащила из всех бандитов, включая и наследство предыдущей владелицы, а заодно все документы, которые у нее отобрали, включающие водительские права на имя Элин Матьюс, в которых стоило слегка поправить фотографию. Лицо, исправленное симбиантом при помощи биомагии, достаточно сильно отдалилось от оригинала на фотографии. В модном бутике, словно стая собак на сочную молочную косточку, на нее набросилась толпа визажистов, продавцов одежды и специалистов по стилю и макияжу. Как же они все охали и ахали, глядя на бедную девочку. Не хотелось их расстраивать тем, что эта девочка уже совсем не девочка. Настолько не девочка, что некоторые матроны за всю жизнь не имеют столько и столь разнообразного секса. Волна ненависти, уже начавшая бурлить в ней, была оперативно погашена усилием воли до того, как она вылилась на ни в чем не повинных людей мощным давлением ки. Девушку, словно молоденькую и дорогую куклу, загнали в раздевалку, где хихикающая девчонка раздела ее догола и обмерила портняжным метром со всех сторон, после чего ее одели и тут же отправили, да, отправили в салон-парикмахерскую, находящуюся рядом. Это просто заговор и круговая порука. Мол, ты, деточка, иди, а мы тут пока подберем тебе одежду. В салоне ее помакали головой в специальную ванну с водой. Голову вымыли, потом вновь макнули уже в некую подозрительную субстанцию, названную стилистом кремом-маслом-увлажнителем, или еще что-то такое, а затем начали попеременно макать, втирать и расчесывать большой, шикарной щеткой для волос. В самом начале Элора все еще фыркала и отбивалась, но, когда ее тщательно расчесали и погладили, разомлела настолько, что чуть не показала свои ушки. Стрижка, сушка, укладка, все это время она мурчала, словно кошка, и от того, что ее так гладит, плюнула и решила не дергаться и не сопротивляться, пусть гладит. А куда мне собственно торопиться, думала она. 2 часа в салоне красоты пролетели в неге и расслаблении. Хоть и берут они тут довольно дорого, ей было наплевать. Создать несколько драгоценных камней на продажу в ювелирном не представляло вообще никакой сложности. Будут еще деньги и столько, сколько надо. Ну или вылечу какого богатея от неизлечимых болячек за деньги, решила она. Вернувшись обратно в бутик, Эль держала в обеих руках ту самую щетку, только новую. Ее она купила там же, потому что ей очень понравилось то, как она ее гладит и чешет. Пакет, который она держала в руках, содержал те самые шампуни-масло-кондиционеры, которые постукивали и позвякивали стекляшками бутылочек и флакончиков. Она была предельно расслаблена, что в бутике модной одежды, видимо, делать не следовало. Началось все с малого. Ее завели в раздевалку и начали мерить дизайнерское модное и сексуальное белье. У них тут только такое и было. То, что чем оно дороже, тем удобней, было сразу заметно, и Эль решила покупать только самое дорогое и самое хорошее. Отобрала для себя сразу 20 разных комплектов белья, которые лучше всего сидела. Трусики, лифчики, даже парочку корсетов. На ее шикарном теле все было словно на модели. Хоть сейчас иди снимайся для модных журналов. Стилисты подобрали ей целый сет юбок разной длины. Некоторые были пышными и длиной до колена, некоторые – короткими и дополнялись лосинами или легкими, но длинными сапожками на невысоком каблуке. Бутик она покидала с кучей пакетов, которые за углом тут же исчезли в ее пространственном кармане и на несколько тысяч долларов легче. Затем она зашла в магазин купальников, где прикупила сразу 5 штук. «Все-таки я нахожусь в Сан-Франциско», — решила она. «Как тут без купальника?» А позже осчастливила своим появлением спортивный магазин, где закупила сразу 20 штук комплектов спортивного белья, лосин, кроссовок и всего необходимого для занятий спортом. Телу требуется полностью освоиться и привыкнуть к новому центру тяжести и новым габаритам. Девушка обдумывала идею немного попутешествовать, после чего начать пользоваться полностью развернувшимися способностями ее новых глаз пророка, позволяющих искать и находить смежные с этим миры, в которые она смогла бы переместиться. Одна из просто потрясающих способностей всего военного комплекса «Тень». Глава 2. Ночные коридоры музея пахли как-то по-особому. Стариной, или даже можно сказать древностью, хоть большая часть экспонатов была довольно современной. Музей был местечковый, не особо популярный, и на действительно древние экспонаты местным владельцам денег не хватало. За день с посетителями этот запах выветривался, а вот когда все двери и окна закрывались, специальные системы поддержания температурного режима и влажности переходили в энергосберегающий режим, запах старины постепенно начинал возвращаться. В одном из дальних запасников, который даже не являлся частью экспозиции, валялись залежи хлама. Аккуратно сложенные на полках валялись банки, коробки, свертки и даже книги. Все было спокойно до того момента, пока в углу с хлопком и новым, привнесенным запахом серы не появилась фигура гуманоида, ставшего принюхиваться. Любой прохожий принял бы этого, хоть и высокого мужчину, за обычного человека со смуглой кожей до тех пор, пока не взглянул бы на его голову, на которой красовались очень острые рога, да и нос был больше похож на пятак, чем на обычный человеческий. Кошмар, что за аура? Откуда такая мерзость взялась? Подумала Эль. Сегодня девушка устроила очередную пробежку по набережной, когда почувствовала эту дикую магическую вонь. Ее чувствительность в пассивном режиме добивала на несколько километров, и она спокойно улавливала гниль, разложение и безумие, исходящие от души гуманоида, появившегося только что рядом, в здании музея, мимо которого она бежала. Это что нужно сотворить, чтобы аура стала настолько изъеденной? Да я бы ни за что не взялась хоть как-то помочь такому существу. Он что, не понимает, что с такой душой он даже на перерождение вряд ли сможет пойти? Его оболочки ведь сразу развалится, и основа души уйдет на перековку. Восстановить это нельзя. Полетом бога грома она переместилась поближе к источнику этой ауры и заметила копающегося в каком-то просторном кабинете, заваленном разным хламом, гуманоида. Очень высокая и мощная фигура с кучей бугристых мышц и прямые, острые рога выдавали явно нечеловеческое происхождение. «Фу, мерзость», — тихо проговорила Элора, но он услышал и мгновенно развернулся в ее сторону. Если и раньше по ауре и по рогам было ясно, что это не человек, то теперь абсолютно черные глаза, глядящие на нее с пренебрежением и ненавистью, и свиной пятак выдавали его с головой. Он подхватил несколько предметов с остаточной магической аурой и отмахнулся от меня простеньким сгустком тьмы. «Это что? Ты попытался на меня напасть?» — удивилась Фель, поглощая фильтром заклятием весь сгусток. «Ты, свинорыл, что, с ума сошел?» Элора сильно заинтересовалась. Изначально она-то думала, что тут вообще нет магов и магии, а тут, оказывается, бродят такие интересные образчики. «Ну сейчас я ему». Из-за угла послышались чьи-то торопливые шаги, и девушка тут же выставила заклинание отвлечения внимания и заглушку, чтобы простые люди случайно не попали под атаку этого урода, после чего прыгнула к нему поближе. На ее руке уже была раскрученная шарообразная, вращающаяся техника, готовая впечататься в тело этого уродца. У него расширились глаза от удивления, и он ушел в телепортацию, а Эль, мгновенно вычислив координаты, поспешила за ним, оказываясь в какой-то небольшой, темной комнате, заваленной всяким хламом. Расинган вгрызся в свина, пробив его насквозь. Тот завизжал, но тут же исчез, на этот раз в другой мир. «Хмм, ладно», — сказала она, — «на этот раз, сбежал. Бегать за ним по мирам не буду. Мало ли куда он пошел. Отсюда исчез и ладно». Сбоку послышалось шуршание, и, повернувшись, девушка застала странную картину. Среднего роста, практически голый человек, еле держащийся в мире живых, абсолютно лысый, с дряблой старческой обвисшей кожей и иссушенным телом, сидел на полу, перебирая те самые предметы, которые оставил тот уродец словно самое дорогое сокровище. На нем были какие-то полуистлевшие обноски одежды, да и само тело было достаточно изъедено временем, которое явно имело возможность позаботиться о разложении его торса, рук и ног. «Ну ничего себе, это он тебя так?» — спросила она у этого полутрупа, получив в ответ некую гневную отповедь на совершенно неизвестном ей языке. «Странно, вроде бы выглядит как достаточно сильный маг, во всяком случае огненная, пылающая аура подтверждала, что он волшебник. Душа была очень сильной, стальной твердости воля, яркий ум и сильный характер. Интересно, что же с ним произошло, и чего он так ругается? Так, стоп, стоп, стоп, я ничего не понимаю, попыталась она жестами объяснить ситуацию. Из-за его спины вылетело небольшое забавное создание. Синий гуманоид, нижняя часть которого истончалась в ничто. С одним глазом, одним рогом, двумя ручками, но зато с крылышками. Он пропищал нечто мужчине на том же языке, и тот в свою очередь что-то ответил. Диалог продолжался секунд 10, после чего маленькое существо залетало по комнате, создавая пространственный рисунок, а Элора уже начала ощущать протягивающуюся нить за грань этого мира, примерно в том же направлении, куда сбежал тот рогатый свинорыл. «Эй, эй, не надо сюда таскать всякую гадость», — замахала она руками, сбивая малютки создания иллюзии. «Да вы ополоумели, таскать в этот мир такое, а вдруг он сумеет тут закрепиться, а еще, не ровен час, и товарищей своих притащит, где вы их вообще достали?» Тот в ответ запищал на меня нечто неразборчивое. «Не поняла», она пожала плечами, стараясь жестами выразить непонимание. Судя по переглядыванию между собой, они друг друга не понимали вообще никак. Эль глубоко задумалась. «Можно, конечно, ментально передать ему знания языка, но тогда он это точно заметит и может расценить как вмешательство. Нет, это не подойдет. А что если взять знания его языка у него же из головы? Возможно, это поможет, но а вдруг он заметит? Может быть еще хуже. А что если взять знания из головы этого мелкого, летающего создания? Не похоже на то, что он маг, и вот он уж точно ничего не заметит. Однако предупредить стоит, ну, как получится», и Эль жестами начала пытаться показать, что и сама способна взять у них знания языка, прямо из головы. Криол. Криол недоумевал, что от него хочет эта безумная куртизанка. Хоть она и выглядит прекрасно, однако он слышал, как купцы поговаривали о землях, очень далеко на севере, где встречались люди со светлыми волосами. Возможно, она одна из них. Светловолосая красотка с пропорциональными чертами лица, белыми зубами и прекрасным телом. Зато вот одета она слишком фривольно, ее платье, да даже постельные рабыни в Шумере ходили в более длинных. А мордук, да она даже живот оголила перед мужчиной. Лопотала она на своем дикарском наречии нечто непонятное и пыталась показывать на его голову и на голову его раба, маленького джинна Хубаксиса, а потом плавно передвигала руки к своей голове, после чего рукой показывала на язык и говорила одну фразу и так снова и снова. То, что она показывала на язык, Криол разобрал как то, что она хочет с ним говорить, но как? Как она собирается с ним говорить, да и что она может сделать? Хотя выглядит она как-то странно. То, что она не маг, он, естественно, определил по ауре, но его сбивало с толку еще нечто. Ее аура не просматривалась. Странно, но ничего не было видно, будто это доппель, а может, действительно, доппель. А как проверишь? Может, неизвестная ему маскировка. Тем временем женщина на некоторое время замерла и отрешилась от реальности, а Криол обдумывал свою ситуацию. Вначале ему потребуется понять, где они оказались. Уж то, что он воскрес совсем не там, где умер, он выяснил. Явно на его гробницу это не похоже. Криол сам, лично, не подпуская никого, выдолбил огромную полость под своим дворцом, чтобы ни один человек не смог не то, что проговориться, а даже подумать о том, где находится место его захоронения. Место же, в котором он находился сейчас, даже на Вавилон не похоже, да и не Шумер это. Требуется узнать место, а главное время, и соотнести его по своему летоисчислению. Чрево Тиамат, да за 5000 лет, наверное, все изменилось, и он больше не являлся верховным магом шумерской гильдии магов 60 знаний. «Хозяин, хозяин, ты посмотри, какая красотка, хозяин, давай ее себе оставим. Что ты там бормочешь, раб? Я говорю, смотри, какая красотка, давай ее себе оставим», — пропищал маленький одноглазый джин по имени Хубаксис, который был пожизненным рабом архимага Криола. Не то, чтобы бытность рабом была совсем уж плохой, хозяином маг был не самым плохим. Конечно, джинну частенько перепадало на орехи, особенно не любил он тяжелый, золотой, магически укрепленный посох, которым получал в свое время по хребту не раз. Однако в сравнении с альтернативой, джин невольно передернулся. В свое время он сумел насолить самому хану джиннов, а за такое в кафе, мире джиннов, кутрубов и маридов, его станут пытать каждый день его бесконечно долгой жизни. Потому Хубаксис совершенно не противился своему рабству, ведь как раб, он является имуществом архимага Криола Урского, а потому совершенно не отвечает за свои действия. За все отвечал его хозяин, а вот ссориться с архимагом, а уж тем более имеющим настолько мерзкий характер, как у его хозяина, нет, не сказать, что глупцов вот вообще не было, но было их очень мало, и их количество постоянно сокращал сам Криол. А вышеозначенный Криол, наблюдавший за замершей женщиной, вдруг услышал знакомые слова из ее уст. «Элора, ну что, теперь ты меня понимаешь, Криол? Откуда ты знаешь мое имя?» – удивился маг. «Так я ведь показывала. Я взяла знание языка из головы твоего раба. Но ты ведь не владеешь магией». Почему нет?» «Владею», — ответила она и зажгла на руке простой огненный шар, оставив архимага в полнейшем шоке. «Но, как? Что, как? Я не очень поняла, чему именно ты удивился. Чрево Тиамат, женщина, я не чувствую в тебе ни капли магии. Ах, ты об этом, я ее прячу. Вся моя душа защищена и спрятана на аппаратном уровне. У этого есть бездна очевидных преимуществ. Тогда ответь мне, женщина, зачем ты пришла сюда?» «Я преследовала то существо, которое сбежало только что, демона. Ну не знаю, он, скорее, похож на один из сбежавших экспериментов безумного ученого. Возможно, возможно, однако маги Шумера называли всех таких выходцев из темного мира демонами. Ну раз ты так говоришь, пусть будут демонами, хотя по моей классификации демоны это одна из рас мироздания и они похожи внешне на людей или эльфов. Они практически не воюют, особенно стараются не воевать между собой, ведь их не так много, а рождаемость у них очень низкая. Исключительно сильны как физически, так и магически. То, что девушка выудила из головы этого карлика, заставило ее прийти в полнейший шок. Мужчина перед ней был самым настоящим архимагом из глубокой древности. Звали его Криол, и его личный раб, джинн по имени Хубаксис, был с ним на протяжении более 5000 лет. Нет, маг не прожил все 5000 лет, тут все было поскромнее. На самом деле ему было всего 90 лет, однако в молодости он совершил один опрометчивый поступок. Заключил договор с архидемоном Элигаром на свою душу сроком на 5000 лет. Однако договор был составлен так, что архидемон мог получить его лишь после его смерти. Как только его человеческая оболочка закончила бы свой земной путь, его душу тут же готовы были ухватить и сгробастать демоны из Ленга. Последние годы своей жизни Криол усиленно размышлял и при помощи одной знакомой богини сумел таки найти, ну если не выход, то некое решение своей проблемы. При помощи магического ритуала он залег в сон, но не обычный, а особый сон джиннов. Нечто похожее на смерть, но не совсем. Да, его душа на этот срок полностью отделилась от его тела. И да, по всем канонам, он был безнадежно мертв, однако тело его не сгнило, ну во всяком случае не до конца. Ритуал заставил его душу болтаться прямо рядом с его телом. Очень опасный, очень сложный ритуал. Так как гробницу свою он соорудил очень глубоко под землей, да и спрятал ее, окружив просто громадным числом заклятий и ритуалов сокрытия, ни его тело, ни его душу демоны Ленга обнаружить не сумели, ну а теперь, срок вроде как прошел, и срок клятвы закончился. Вышло все так, что Криол вроде умер, и вроде и душа его, вот она. Бери не хочу, но за все эти 5000 лет демоны свою лапу на его душу наложить не успели, а потому сейчас он мог быть свободен от любых обязательств со своей стороны, хотя вот демоны со своей стороны обязательства в его сторону все еще имели. Тот самый рогатый свинорыл, которого девушка обнаружила, как раз и был одним из легиона Элигара.